В двух других каютах расположился разовод пан Левкойник со своими 5 дочерьми. Он отправился в путешествие вместе с ними, решив выдать их замуж за цветоводов разных стран. Пан Левкойник отличался редкой толщиной. Его живот был так велик, что, усаживаясь за стол, он не мог дотянуться до тарелки и потому никогда не наедался досыта. Дочери пана Левкойника не блистали красотой, но их отец утверждал, что цветоводам красота жен и не требуется, поскольку ее достаточно у цветов. «Мы целые дни проводили на верхней палубе, наслаждаясь солнцем и прекрасной погодой. Море было спокойным, небо безоблачным. Матросы или играли в кости, или спали в своих гамаках, бодрствовал лишь рулевой. Зато капитан, сидя на бухте канатов, разглядывал кроссворды, то и дело взывая к нам своим командирским голосом. «Река из 7 букв! Эй, вы! Индейский вождь начинается на «М». Город в Азии. О, в середке, О, в конце. Эй, используется для полетов 9 букв вниз. Эй!» Но наши ответы до него не долетали, потому что, как я уже говорил, он был совершенно глух. Поэтому мы, в конце концов, организовали нечто вроде эстафеты, передавая записки из рук в руки. Мы посылали капитану свои ответы в письменном виде. Пан Левкойник засучил рукава, надел на голову голубой котелок, который должен был его защитить от солнца, и занялся разведением роз на борту судна. Хотя розовод и был очень толст, передвигался он легко, как мячик. Я даже сочинил о нем песенку, и все мы распевали ее хором. «Наш пан Левкойник в котелке фасонит, розы он растит. Наш пан Левкойник точно мяч футбольный, по небу летит. Вам, милый пан Левкойник, подарит роз букет, а сам он очень хочет объехать белый свет». И в самом деле, уже через пару дней в расставленных вдоль бортов ящиках зацвели розы самых разных сортов. Дочери пана Левкойника то и дело поливали их специальной жидкостью, ускоряющей рост, благодаря которой они росли необыкновенно быстро. Розы привлекали на корабль множество перелетных птиц. Зная несколько десятков птичьих наречий и диалектов, я постоянно вступал с ними в беседы, чтобы узнать об отце хоть что-нибудь. Один почтовый голубь пообещал кинуть клич среди всего птичьего народа, но все мои ожидания оказались напрасными. А на третий день под вечер ко мне прибежал запыхавшийся Вероник. «Есть! Есть!» — закричал он издалека. «Пан Адам! Пан Несогласка здесь!» Сердце у меня заколотилось, и я помчался в указанном направлении. На носу корабля действительно сидел говорящий скворец. Но я тут же понял, что это не отец, ведь этот скворец изъяснялся по-французски, а отец терпеть не мог иностранных языков. Ну что ж, Вероник был прав. Трудно найти среди миллиардов птиц нужную. И все же, в конце концов, мне посчастливилось получить у одного колибри весьма ценную информацию. Оказалось, что он уже побывал в Акатураде и мог нам показать дорогу туда. Я посвятил пана Левкойника в свою тайну и заодно поведал ему о цели путешествия. Посоветовавшись, мы решили совместными усилиями уговорить капитана изменить курс в Акатураду. Я описал пану Левкойнику жителей этой страны в самых заманчивых красках и уверил его, что этот народ обожает цветы, как бы, между прочим, заметив, у акатурадских цветоводов есть лишь одна слабость. Охотнее всего они берут в жены иноземных девушек. Это замечание подействовало на пана Левкойника, как удар тока. Он несколько раз подскочил на месте, надавил на украшавшую его нос бородавку, как на кнопку звонка, и с легкостью мячика поскакал к капитану. Я уже говорил, что у пана Левкойника было 5 не очень-то красивых дочерей. Хоть он и выращивал розы, имя розы носила только старшая из них. Остальных же звали так — Георгина, Гортензия, Резида и Пиония. Я проникся симпатией к этим девушкам и вскоре даже привык к их уродству. Скажу больше, С каждым днем они нравились мне все больше и больше, особенно Резеда.